Вот так и получилось, что через несколько часов, во второй половине дня, Линда вертелась перед большим, во всю стену зеркалом докторши на втором этаже. Уже в полной форме с гвардейским значком, наша дивизия стала гвардейской за Сандомирскую операцию. В аккуратных сапожках и пилотке. А в нагрудном кармане у нее лежала выправленная по всем правилам красноармейская книжка. Обмундирование ей не пришлось подбирать долго. Она была высокая, ниже меня только на пол головы, крепенькая девушка, ничем не напоминавшая дюймовочку. Спортом занималась, велосипед и гребли на байдарке. «Ну и как впечатление?» — поинтересовался я. «Все очень необычно. Представляю, какое лицо стало бы у отца, если бы он меня увидел в форме русского гвардейца. Отругал бы?» «Честное слово, не знаю», — сказала Линда задумчиво. «Разве что за то, что я лезу в мужские дела. Армия, по его представлениям, исключительно дело мужчин, а женщины допускаются разве что в роли сестер милосердия. А может, сказал бы, лучше с этими, чем с нацией. Не знаю. Теодор, а меня будут учить стрелять?» «Если хочешь». «Не хочется что-то». «Ну, тогда не будут». Я подошел к ней и сдвинул пилотку чуть на бекрень. «Вот это и есть гвардейский шик. Линда, мне кажется, ты чуточку сама не своя. Это от таких быстрых перемен в жизни. Я думала, ты подыщешь что-то более мирное, и вдруг мундир, присяга». Она открыто глянула мне в глаза. «Теодор, ведь присяга — очень серьезная вещь. Ее полагается соблюдать, и изменять ей нельзя». «Линда», — сказал я мягко, — «тебя ведь никто не неволил». «Да, конечно, просто все случилось так неожиданно. Я только сейчас подумала, что всю жизнь прожила, не принимая ничьей стороны, и вдруг совершенно неожиданно приняла. И крайне серьезно. С военной формой, с присягой». «Вот и молодец», — сказал я. «Сплошь и рядом в жизни в стороне не отсидишься, особенно если ненавидишь нации». «Теодор, неужели после войны будет новая Германия?» «Обязательно», — сказал я. «Тебе ведь Вася давал читать газеты с выступлениями товарища Сталина?» «Давал». «Вот видишь. Но после стольких разрушений и хаоса...» «Ты о 30-летней войне что-нибудь читала?» «Конечно, у отца были книги». «Вот видишь, в 30-летнюю войну Германии пришлось в 10 раз хуже. Мы и ее историю в военном училище проходили. И ничего, все как-то восстановилось. А потом пришел Бисмарк. Про Бисмарка я вернул нарочно, зная ее взгляды на эту персону. Подействовала, немножко повеселела. Спросил только: а как мне быть потом, когда кончится война? Я ведь останусь солдатом». «Недолго», — уверенно сказал я. «Вскоре после войны начнется прямо-таки грандиозная демобилизация. Никакой официальной бумаги на сей счет нет, но ясно, что она будет. Армия военного времени слишком огромная, в мирное время попросту не нужна, да и не прокормишь. Вот под нее ты и попадешь». Она улыбнулась, явно успокоившись. Опять повернулась к зеркалу. К моему превеликому облегчению, она так и не задала второго вопроса, логически вытекавшего из первого. «А как у нас будет после войны? Разрази меня гром, если я знал. Тут таилось столько сложностей, что голова трещала, не в силах их уместить». «Ну что?» — спросил я, когда она вдоволь налюбовалась собой. Стойкий оловянный солдатик. «Помнится, кто-то мне эксперимент обещал. Служебных дел пока нет, свободное время отыщется. Ребята как раз на полигоне стрельбу сходу отрабатывают». «Поехали!» — живо воскликнула Линда. «Мне самой интересно». Чтобы не пижонить лишний раз адмиралом, я взял Виллис из хозяйства Сабитова, от которого все это время шли редкие, краткие, но насквозь деловые радиограммы, как и от Мазурова. Когда проезжали мимо церкви, Линда привычно перекрестилась. Я давненько узнал, что в церковь ей ходить можно, принимает ее церковь. Впрочем, и наш дед Парамон в церковь ходил, и еще некоторые из знатких. Хотя были и такие, что церковь десятой дорогой обходили, как и церковный притч их. Прошлой ночью она рассказала, как получилось, что ей это досталось. И это так походило на то, что порой случалось у нас в деревне, даже легонькая отрыбь брала. Видимо, иные умения, как и законы природы, одинаковы под любыми широтами. Угол падения равен углу отражения что в Африке, что в Гренландии, что в Рязани. Так и здесь. Была у нее бабушка, мать отца. Жила неподалеку от Кольберга, в таком же маленьком городишке, но у них никогда не бывало. Отец к ней часто ездил в гости, и мать всякий раз весь день после этого ходила злая, насупленная, сердитая. Из-за чего у них порой происходили ссоры. Линду всякий раз отправляли в ее комнату, еще с тех пор, как она была совсем маленькая, да и потом. Дети – существа любопытные, и кое-что Линде удавалось подслушать. Мать чаще всего повторяла «Ведьма», «Проклятье», «Адское пламя». Отец отвечал, что все не так страшно, как ей представляется, иначе его мать не ходила бы в церковь. А раз церковь ее принимает, то все не так страшно. Однако мать, по словам Линды, была католичкой истовой, прям-таки фанатичной, из тех, что живут по принципу «шаг вправо, шаг влево» считается побегом. И Линде категорически запрещала к бабушке ездить, хотя отец, когда они оказывались наедине, говорил с затаенной грустью. «Бабушка очень хочет тебя видеть, единственную внучку». Запрет рухнул, когда Линде было 14 лет. Возраст, когда подростки особенно своенравные и дерзкие. Помог велосипед. Мать удовлетворилась объяснением, что дочка отправляется на очередную тренировку. А она поехала знакомиться с бабушкой, не без некоторой робости. Очень уж часто слышала с детства «Ведьма проклятая». А оказалось, ничего страшного. Самый обыкновенный домик, чистый и уютный. Никаких ведьминских атрибутов, о которых Линда читала в сказках. Ни хрустальных шаров, ни связок сухих трав под потолком, ничего такого. Даже кот был не черный, а рыжий. А бабушка Амалия оказалась милой, обаятельной старушкой, с которой было очень интересно разговаривать обо всем на свете. Вот так года 2,5 и продолжалась эта потаенная дружба. К бабушке Линда привязалась, отец знал да помалкивал. От бабушки Линда и услышала большую часть тех легенд, что нам тогда рассказывала. Однажды бабушка Амалия опасно занедужила, и врач сказал, что с постели она уже не встанет. Линде тогда было 17. Тогда-то меж ними и состоялся откровенный разговор. Бабушка призналась, что обладает кое-какими умениями, не имеющими ничего общего ни с колдовством, ни с черной магией. И не хочет уносить все с собой на тот свет, потому что людей, владеющих такими умениями, все меньше. Чего доброго не останется совсем. И она могла бы передать Линде часть, а то и все. «В жизни это может когда-нибудь пригодиться», — уверяла бабушка. «Особенно в трудную минуту». Она видит, у Германии впереди немало трудных минут, хотя и не может описать точно грядущие беды. Но в одном уверена — трудные минуты будут. Ну, что вы хотите от 17-летней девчонки с ветром в голове? Линду заботило одно. Не закроет ли ей это умение дорогу в церковь? Бабушка успокоила. У ней и крестик на шее висит, и распятие на стене. И на мессы она ходит регулярно. Это не черная магия. Здесь другое. И Линда очень быстро согласилась. Правда, принять не все. Тогда показалось, что мне это не понадобится, сказала она. А сейчас, как знать. Может, зря и отказалась. Само по себе это выглядело ничуть не страшно и не диковинно. Бабушка просто прикрыла глаза, крепко взяла Линду за руку, зашевелила губами. И по руке Линды разошлось приятное тепло, словно бы распространилось по всему телу, залило сердце и голову. А потом оказалось, что Линда умеет многое из того, что умела бабушка. Вот только подробно она мне ничего не рассказывала. Только объясняла то, что я наблюдал и сам. «Нельзя, Теодор», — сказала она, словно бы даже с некоторым сожалением. «Ты старше меня. Нельзя ни передать, ни рассказать о том, чего ты еще не знаешь». А я не настаивал. Еще в детстве, в деревне, слышал о подобном правиле. Вот из-за этого у Линды вскоре и испортилось напрочь отношение с матерью. Она неосторожно применила при матери совершенно безобидную, можно сказать, бытовую штуку из бабушкиного наследства. Мать, конечно, все поняла. Из дома выгонять на все четыре стороны не стала. Все же не те стояли сейчас времена. Да и отец бы не одобрил, но с ней почти не разговаривала. Увешала ее комнату крестиками и ладанками. И еще много было всякого, — уклончиво сказала Линда. Так что Линда была только рада уехать в Шпайтон. Полигоном мы сделали обширный луг на западной окраине городка, уходящий в чистое поле, к далеким скальным отрогам. Казенно говоря, народно-хозяйственного назначения он не имел, и на изрядно перепаханной гусеницами и колесами земле на следующий год все равно вырастет свежая трава. Вот и сейчас на лугу крутились три наших утюга, старательно отрабатывая атаку на окоп противника. Саперы его построили в точности как настоящий, по-немецки старательно выложенный бревнами. Ходы сообщения, пулеметные гнезда с грубыми макетами пулеметов, классический немецкий командирский блиндаж, три ряда проволочных заграждений. Три бронетранспортера как раз разворачивались в противоположном углу полигона для новой атаки. В кузовах у всех, конечно, сидели по отделению бойцов, которых они должны были высадить у немецкого окопа, предварительно изничтожив огнем из автоматов колючую проволоку, насколько удастся, и подавив пулеметные гнезда. В сторонке на раскладном брезентовом стульчике сидел капитан Карцев, начальник моих бронетанковых сил. Он не обернулся к подъезжающему Виллису, не слышал его мотора за грохотом бронетранспортеров. Чуточку неудобно было вносить сумятицу в учения собственного подразделения. Но, во-первых, это были рядовые учения. А во-вторых, эксперимент следовало провести. Неизвестно, когда и где это могло пригодиться. Так что я остановил Виллис метров 15 за спиной Карцева, выключил мотор и спросил Линду. «Такое расстояние подойдет?» «Не знаю, получится или нет, но расстояние подходящее», — ответила она почему-то шепотом. «Тогда в Шпайтоне я ему машину примерно с такого расстояния испортила». «Внимание!» — сказал я, увидев, что Карцев переламывает ракетницу и вставляет в нее новый патрон. «Сейчас он даст ракету, и они пойдут. Берись за тот, что ближе к нам». «Есть!» — браво ответила Линда. Как видно, уроки Васи Тычко не прошли даром. «Зеленая ракета. Бронетранспортеры пошли вперед ровной шеренгой, пока еще не стреляя, взметывая гусеницами весеннюю землю. Я искоса смотрел на Линду. Лицо у нее стало напряженным, строгим, чуточку чужим, чуть побледнело. 5 метров прошли, 10. Ближайший к нам бронетранспортер вдруг резко затормозил, и другие 2 обошли его, ушли далеко вперед. И только теперь стало слышно, что двигатель у него молчит. Над передней кромкой показалась голова водителя. Он зачем-то ошалел и таращился на борт, как будто там надеялся усмотреть причину аварии. Я посмотрел на Линду. Она сидела, откинувшись на спинку сиденья, прикрыв глаза. На лбу и на висках блестели бисеринки пота. «Что?» — воскликнул я тревожно. «Ничего, успокойся». Она открыла глаза, посмотрела на меня, даже бледно улыбнулась. «Все в порядке. Просто силы тратятся, как если бы мешок с углем на 3-й этаж затащила. Увидеть чью-то смерть не в пример тягостнее. Такой разбитый потом себя чувствуешь. Сердце заходится, ноги подкашиваются». Ее голос и в самом деле звучал уже довольно бодро. Карцев, опрокинув стульчик, кинулся к затихшему бронетранспортеру. Слышно было, как он ругательски ругает водителя, а тот уныло отлаивается, твердит, не поймет, в чем дело. «Запускай его», — сказал я Линде. «Не диверсанты ж мы, чтобы учения срывать, да еще в родном батальоне». «Есть», — сказала она. «Снимать гораздо легче, чем бросать». В самом деле, бросая взгляд на незадачливый бронетранспортер, ставший объектом абсолютно ненаучного эксперимента, она уже не выглядела ни бледной, ни уставшей. Бронетранспортер взревел, окутался дымом из выхлопной трубы и, повинуясь яростному жесту Карцева, понесся наверстывать упущенное. Я подумал, зря мы тогда пацанами в деревне не верили рассказу про то, как дед Парамон однажды остановил в чистом поле одним из своих наговоров колчаковский броневик. Расскажу я вам потом и эту историю. А оказалось, чистая правда. Перестают вертеться колеса у телеги, хоть ты тресни. И не имеет значения, мужицкая это телега, господская карета или полугусеничный бронетранспортер. Или колчаковский броневик какой-то буржуазной марки, в конце концов подорванный партизанами самодельной миной. Ночью, после неизбежного и приятного обоим, с яростной нежностью уносившего на седьмое небо, расслабленный ленивый разговор как-то сам собой перешел на умение. Линде особенно рассказывать было нечего. Бабушка свои умения старалась не выказывать. «Не те сейчас времена, Линда», — говорила она. И я ее вполне понимал, старушку. Середина 20 века. Тихий, скучный городок в немецком захолустье. Не то время и не то место, чтобы демонстрировать, скажем так, не вполне обычные способности. Ведьм давно уже не жгут, колдуни тоже. Но предсказать, как ко всему этому стали бы относиться окружающие, трудно. Вот лечить — лечила. Снимала зубную боль, заговаривала кровь из глубоких порезов. Вправляла грыжу у младенцев так, что она уже больше никогда не выпадала. Давным-давно местные подобрали ей определение — знахарка, и на этом успокоились. Знахарка, по здешним понятиям, это было что-то безобидное и даже полезное. А ко всему, что, по их мнению, как-то соприкасалось с колдовством или ведовством, кстати, никогда не мог понять, в чем разница, здесь относились, пожалуй, как лет 300 назад. Разве что не жгли на кострах и не волокли в инквизицию за полным отсутствием таковой. Однако, если в таком вот маленьком городишке все жители ополчатся против знаткого человека, жизнь у него будет нелегкой. Придется перебираться куда-нибудь подальше, где его никто не знает. Что уж далеко ходить, если мать Линды не раз ее допекала, требуя на полном серьезе уйти в монастырь, чтобы замолить грех ведовства. Хорошо еще, что в Шпайтен ей дали направление, когда отношения не накалились до предела. Самое интересное, что местный священник не испытывал к ней ни злобы, ни даже неприязни. Допускал и к мессе, и к исповеди. А однажды сказал: «Что случилось, дочь моя, то случилось. Обещай только, что никогда не употребишь свое умение во зло». И Линда поклялась на нательном крестике. По вполне понятным причинам свои умения она никогда не применяла. Кроме одного случая, когда была неосторожной, и мать обо всем догадалась. И того случая, когда испортила машину геббельсовского заместителя, справедливо полагая, что злом это не назовешь. И еще одного. Когда пьяные солдаты тащили в грузовик красивых беженок. «А я-то ломал голову. Как ты тогда уцелела?» — усмехнулся я. «Они наверняка увидели вместо тебя какую-нибудь старуху». «Дряхлую, омерзительную старуху», — со смехом подтвердила Линда. «В жутких отрепьях, бородавках, беззубую». «А как было у тебя?» «Ну, мне было о чем порассказать. О нашей затерянной в тайге деревушке, о наших знатких людях, творивших иногда добро, а иногда зло. О разных случаях, иногда даже забавных, а иногда совсем нет. Вроде истории с дедом Парамоном и колчаковским броневиком, в которую я теперь верил всецело после того, что сам видел на полигоне». Линда слушала прямо-таки завороженно, округлив глаза. «О многом впервые слышу, а кое-что словно прямиком взято из нашей жизни», — сказала она наконец. «Конечно, из той, потаенной, о которой знают только люди вроде бабушки и меня. Теодор, можешь ответить честно?» «Конечно, если только речь не пойдет о военных тайнах». «Зачем мне твои военные тайны?» «Теодор, ты вырос в такой деревне, где это считалось самым будничным делом и ни от кого не скрывалось. Ты сам случайно не умеешь чего-нибудь такого?» «С чего ты взяла?» — искренне удивился я. Потупившись, смущенно опустив глаза, она призналась: «Иногда я начинала думать, что ты меня приворожил. Дело даже не в том, что я оказалась за крепким мужским плечом, а теперь вот еще и частичкой могучей силы. Очень уж нам хорошо вдвоем, как будто и нет войны. Я проверила, нет ничего подобного. Но, может, у вас и у нас в чем-то разные умения, и мое могло не сработать. Ты правда меня не привораживал?» Давно уже я не смеялся так искренне и весело. А отсмеявшись, сказал. «Знаешь, что самое забавное? Я одно время тебя в том же самом подозревал. Правда, недолго. Но я этого не умею», — с легким возмущением воскликнула Линда. «Совсем. Бабушка говорила, есть и приворотные зелья, и наговоры. Только они тебе, девочка, ни к чему. Приворот всегда проходит, рано или поздно, и привязанный к тебе человек начинает тебя ненавидеть. Навязанная любовь счастья не приносит. Вот и не стало мне ничего из этого передавать». «Умная женщина была твоя бабушка», — сказал я. «Наши говорили то же самое». «Ох, чувствую, нашла бы она с ними общий язык. Нашлось бы о чем поговорить». «Успокойся. Не умею я привораживать. Вообще ничего не умею. Неоткуда было взять. Зазывала, правда, к себе одна старушка. Много чего сулила передать. Но у нас вся деревня знала, что она злая, и ее сторонились. Я потом слышал, умирала она тяжело и долго. Так всегда бывает со злыми, когда им некому передать». «Да, бабушка мне рассказывала. И здесь все очень похоже. Так что успокойся. Честное слово, не привораживал я тебя. И верю, что ты меня не привораживала. Просто нам очень хорошо друг с другом. Вот и все. Вот только будущего у нас нет», — тихонько сказала Линда. И покрепче прижалась щекой к моему плечу. Я обнял ее и сказал на ухо, к некоторому своему удивлению. «Линда, ты бы вышла за меня замуж?» Честно говоря, я уже пару дней хотел ее об этом спросить, но все никак не мог выбрать подходящего момента. А теперь вот неожиданно сорвалось с языка, о чем я нисколечко не жалел. Она приподнялась на локте, уставилась на меня изумленно. «Ты серьезно?» «Совершенно», — сказал я. «Веришь ты или нет, впервые в жизни девушке такое говорю. Линда, я не мальчик, женщины были, что уж там. Но дело даже не в том, что нам в постели чертовски хорошо. Если только на этом строить, слишком зыбкий фундамент получается. Мы здесь живем уже 2 недели, и я успел присмотреться, какая ты в обычной жизни». Потупившись и отводя глаза, она сказала: «Если честно, то и я к тебе. Ты хороший и добрый человек, разве что война тебя немного покалечила. Но она всем душ калечит, и мне тоже». «И что ответишь?» «Теодор, я не могу вот так сразу. Мне тоже впервые в жизни такое предложение делают, причем советский офицер». «Ну, ты тоже с некоторых пор самый натуральный советский солдат, с присягой и погонами». «Теодор, не надо шуток. Я серьезно. Разве твое начальство разрешит тебе жениться на немке?» «А ты не забыла, что ты уже не немка?» — усмехнулся я. «Ты русская, родившаяся в Эстонии. Так и в учетной карточке написано, и в красноармейской книжке, которую тебе на основании этой карточки выдали. Бюрократия — отнюдь не немецкое изобретение. У нас ее тоже хватает. Уж если колесо закрутилось... Как видишь, никто из контрразведки не стал ради какой-то девчонки-студентки запрашивать Таллин. Помнишь, я тебе говорил, что Чугунцов рассказывал про указ о советском гражданстве для уроженцев Прибалтийских республик? Кончится война, и у тебя будут все шансы получить советский паспорт. Ну да, я пошел на обман, но ведь не в шпионских или диверсионных целях. Просто хотел помочь одной бесприютной девчонке найти место в жизни. Примечание. Девчонке, на которой я хочу жениться. Или она против. Ты только не думай. Если ты ответишь «нет», ничего в наших отношениях не изменится. Веришь?» «Да, верю», — сказала Линда, прильнув к моему плечу. «Ты хороший человек, Теодор. Я тебе верю. Я ведь не сказала «нет», верно? Просто слишком многое нужно обдумать. И трудностей впереди немало. Вы, мужчины, о таких вещах почти и не думаете. А женщины — создание практичные». «Ну, это я знаю», — усмехнулся я. «Было время убедиться». «Ты это без осуждения сказал?» «Без малейшего. Приятно слышать. Ну вот, для начала, Кто и где зарегистрирует брак? Немецкие ратуши все равно не работают, а ваших аналогичных контор здесь нет. «Вот тут ты крупно ошибаешься», — сказал я. «По нашим правилам, командир дивизии имеет право зарегистрировать брак и выдать соответствующий документ, имеющий законную силу». «Правда?» «Я не знала». «Но это еще не самая большая трудность, Теодор. Я ведь как жена должна буду уехать с тобой в Россию, к этим чищобам и медведям, о которых ты так красочно рассказывал. Страшновато чуточку». Я усмехнулся. «И это говорит студентка, прочитавшая немало книг о России, в том числе и русских. Линда, если тебя только это пугает. Я с детства не живу среди чищоб и медведей. Давно уже оттуда уехал. Стал городским человеком. А города у нас есть, и большие, уж поверь. В любом случае побольше этого, где мы сейчас с тобой обретаемся. И медведи по улицам не ходят. Ни разу даже не слышал, не говоря уже о том, чтобы видеть. И все равно... Для тебя это означает вернуться на родину, а для меня — покинуть родину. Никак не походило на то, что она искала отговорки, зацепки, повода для отказа. Она и в самом деле рассудочно и взвешенно обдумывала все возможные предстоящие сложности и трудности. А они, надо признать, имелись не в таком уж малом количестве. Линда сказал, чуточку отрешенно, глядя в потолок. «Это... нелегкий выбор между чувствами и родиной». Я не вытерпел, сгробастал ее в объятия и сказал на ушко. «Знаешь, что мне больше всего понравилось? Слово «чувство». Она высвободилась мягко, но решительно. «Теодор, я пока о серьезном». «А чувство, по-твоему, предмет несерьезный?» «Не играй словами. Ты меня прекрасно понимаешь. Еще раз повторяю. Дай мне время, хорошо? Мне нужно очень многое обдумать, и очень серьезно». Она повернулась ко мне и лукаво улыбнулась. «Главное, я не сказала «нет». Рассудив по ее явно шутливому тону, что серьезные размышления над сложностями и трудностями она отложила на потом, и правильно. Я тоже сказал так, чтобы это сразу выглядело шуткой. «А ты не подумала, каким трудностям я себя подвергаю, женясь на тебе?» «Это каким же?» — спросила она с любопытством. «У меня будет жена, которая всегда будет знать, где я и с кем. Ты это умеешь, я знаю. Прекрасно помню, как я два раза возвращался домой и не успевал сказать, где был. Ты говорила сама. В штабе, у артиллеристов». «И если бы только это, милый!» — с загадочным лукавством сказала Линда, улыбаясь. «Ты, кажется, закурить хотел? Держи». Она перевела взгляд на пачку французских сигарет на ночном столике. И та вдруг взмыла в воздух. Проплыла над кроватью, над нами, примехонько к моей руке. От изумления и растерянности я не поймал ее, и она упала между нами на постель. «Милый Теодор, ты еще не представляешь, какие сюрпризы способна преподнести такая жена-чудовище, как я», ангельским голоском сказала Линда, подавая мне сигарету. «С чем-нибудь тяжелым, вроде этого кресла, я не справлюсь. А вот тарелку или супницу могу швырнуть запросто. Ты еще не раздумал делать мне предложение?» «Ни в коем случае», — сказал я. «Приятно слышать». Она погрустнела чуточку. «Вот из-за подобного случая мать меня и раскрыла. Понимаешь, мы с ее кошкой терпеть друг друга не могли». Вечно она мне пакостила, как могла. То в туфли нагадит, то тетради издерет. А однажды, когда я сидела в кухне, встала на задние лапы и всерьез нацелилась порвать мои новенькие шелковые чулки. Отец прислал из Франции. По военному времени большая редкость. Разве что на черном рынке. Но откуда у меня такие деньги? В общем, я чисто машинально вышвырнула ее из кухни. Не руками, вообще не прикасаясь. А мать, как на грех, стояла в дверях. Сразу все поняла. И прямо-таки прошипела. Значит, взяла все-таки у старой ведьмы. Дура, еретичка. Линда грустно усмехнулась. И началась с тех пор меж нами, как выразился бы отец или ты, позиционная война. Хорошо еще я через год уехала в Шпайтон. Я промолчал. Что тут скажешь? Полежали молча, покурили. Потом Линда спросила, словно бы робко. «Теодор, я как-то никогда об этом не спрашивала. Ты католик? Крест ты носишь католический, но в церковь никогда не ходишь. Вам же, я слышала, теперь не запрещено». «Вообще-то я крещеный», — сказал я. «В православии, конечно. Но в церковь как-то не ходил. А крестик?» «Как-то в Польше зашел в католический костел. Поговорил немного со священником. Седой такой, приветливый, вроде здешнего отца Губерта. Он рассказал, что к нему иногда заходят наши солдаты. Некоторые, что постарше, даже молятся. Хотя и крестятся по-православному. Он это принимал спокойно. Сказал, была бы вера в душе, а как именно складываешь пальцы, неважно. Дарил им крестики, и они брали, благодарили. Подарил и мне. Я и ношу с тех пор. На войне неверующих не бывает, Линда. Случалось, солдаты крестики из консервных банок вырезали. Действительно, так с тех пор и носил серебряный крестик на солидной серебряной цепочке, придававший некоторую уверенность в жизни, что ли. Хотя я бы никому в этих мыслях не признался. А в последние две недели наши с Линдой цепочки от крестиков порой спутывались так замысловато, что это служило лишним поводом для веселья и смеха. «Теодор», — сказала Линда, словно бы нерешительно. «Если так, то, может, ты на мою просьбу согласишься. Уж если выходить замуж, то хотелось бы обвенчаться по всем правилам, как католичке и положено. Конечно, без всякой пышности. Какая сейчас пышность, когда война? Но по всем правилам. Ты бы согласился? Или вам запрещено?» Я подумал. «Если офицерам не запрещено ходить на службы в православные церкви, то за венчание в католической меня с кашей не съедят. Вон, в войске польском сколько ксендзов, и месса служит при всем честном народе. Пофырчит замполит, и все. Если узнает». «Как ты хочешь», — сказал я. «Только станет ли ваш священник венчать католичку с иноверцем?» «Если попадется такой, как тот, про которого ты только что рассказывал, или отец Шуберт, станет», — убежденно сказала Линда. «Мы ему объясним все. Должен понять». Настроение у меня было прекрасное. Уж если она всерьез заговорила про венчание, значит, все не укладывается в простую фразу. Девушка еще не сказала «нет». И есть основания питать нешуточные надежды. Я обнял Линду, и она потянулась ко мне, прикрыв глаза, полуоткрыв губы. В эту ночь наши цепочки перепутались особенно затейливо. «Теодор! Теодор!» Я открыл глаза, по старой военной привычке мгновенно стряхнув остатки сна. Стоявшая надо мной на коленях Линда все еще трясла меня за плечо и убрала руку, лишь заметив, что я открыл глаза. Лицо у нее было встревоженное, возбужденное. А глаза казались невероятно глубокими, прямо-таки бездонными. Серые омуты в кружении золотистых крапинок, в которые почему-то было жутковато смотреть, и я торопливо отвел взгляд. Вокруг все вроде бы было в порядке. Тишина и покой, умиротворяющий зеленый свет неяркого ночника. Но ее лицо, а особенно глаза... «Линда, что случилось?» — спросил я, позевывая. «Теодор, с юга идет опасность». Я посмотрел в окно, выходившее на юг, и никакой опасности там не узрел. Все та же покойная ночная темнота и освещенная полной луной улочка, по которой лениво шагали двое патрулей. И от них, и от негоревших сейчас уличных фонарей протянулись длинные черные тени. Городок спал, как обычно. И тут до меня дошло. «Линда», — сказал я, — «ты что, что-то видишь?» Глаза у нее уже были обычными, человеческими. Большие, красивые, серые девичьи глаза. Но в напряженном, встревоженном лице оставалось что-то, чего я не мог определить словами. «С юга по автобану идет колонна», — сказала она каким-то механическим голосом. «Немецкая. Не те немцы. Они уже километрах в двух от перекрестка. Идут довольно медленно, осторожно». Мне и в голову не пришло сомневаться. Это же Линда. Как она говорила, так и есть. Местную географию я более-менее изучил. От перекрестка, от автобана под прямым углом поворачивали две дороги поуже. К двум городкам еще поменьше нашего. Один в километре от автобана, другой в двух. Наши там стояли, но тыловые части. Снабженцы, медики, ремонтники и тому подобная небоевая публика. Те еще вояки. «Что за колонна? Кто там?» — спросил я, автоматически запрыгивая в кальсоны и рывком надевая нижнюю рубашку. «Сейчас я покажу», — сказала Линда почти нормальным голосом. «Очень благоприятно все сложилось. Полная луна, Марс в Скорпионе. Сиди смирно, не шевелись». Она присела рядом со мной, крепко сжала странно холодными ладонями мои виски, притянула мою голову, впилась зубами в лоб. Крепко, до боли. Я вытерпел, понимая, что все это неспроста, что сейчас произойдет нечто. Это же была Линда, с ее так и оставшимся во многом тайной бабушкиным наследством. И нечто произошло. Спальня исчезла. Не было спальни. И меня тоже не было. Остались только мысли, а тела я не чувствовал. И домика не было, и городка. Тот оторванный от тела разум, что от меня остался, летел невысоко, не выше 10 метров, над автобаном, на юг. И автобаны и окрестности я видел, как угодно, только не глазами. Но не в серебристом лунном свете, а в каком-то не особенно ярком зеленоватом сиянии, идущем неведомо откуда. Я ничему не удивлялся, некогда было. Подумал только. Интересно, я могу быстрее? И помчался вперед, прямо-таки со скоростью мощной машины на хорошей дороге. Так что едва ли не моментально оказался у перекрестка. Скомандовал неведомо кому. Медленно, совсем медленно. И пополз едва ли не со скоростью черепахи. Они уже миновали перекресток, направляясь примехонько к нашему городку. А куда им еще было сворачивать? Не в чистое же поле. Те два городишки их явно не заинтересовали. Они целеустремленно перли на север, что было с их стороны не так уж глупо. Как раз на севере они могли встретить своих. Правда, дорогу туда преграждала наша дивизия, но вряд ли они об этом знали. Уже наловчившись отдавать мысленные команды кому-то неведомому, может, Линде, а может, и себе самому, я отдал новую. И прошел над колонной на высоте 3 метра со скоростью пешехода, так что прекрасно все рассмотрел. 12 полугусеничных бронетранспортеров той же марки, что были у меня, с автоматами и 2 пулеметами каждый. Кузова сплошь набиты солдатами, сидят не только на лавочках вдоль бортов, но и на полу, так что ногу негде поставить. Все небритые, мятые, многие без касок и пилоток, но все с оружием. У нескольких даже фаустпатроны и пулеметы зажаты меж колен. Форма Ваффен-СС, обычная пехотная фельдграу и черный эсэсовский воротник со знаками различия и эмблемой дивизии. Ага, бивали мы эту дивизию не так давно и качественно бивали. В хвосте колонны перед 2 замыкающими бронетранспортерами шли 2 громадных 3-осных тупорылых грузовика с брезентовым верхом и 2 закрытые штабные машины, прекрасно мне знакомой марки, Хорих 901, на которых у немцев младшие офицеры никогда не ездят. Идут медленно, не больше 20 км/ч. Осторожничают гады. Наверняка уже знают, что оказались в наших тылах. И куда откатились главные немецкие силы, тоже наверняка знают. Я увидел все, что мне было необходимо, и уже привычно завопил мысленно. Назад. Вокруг сомкнулась тьма. Осталось ощущение короткого стремительного полета. Интересно, как это могло получиться, если тело я по-прежнему не чувствовал? Я вновь обнаружил себя лежащим поперек постели Линды, сидевшей рядом и смотревшей озабоченно. «Получилось?» — спросила она. «В лучшем виде», — ответил я и сел. «Ты молодец. Жуткий молодец». Лоб ощутимо соднило. И когда я провел по нему ладонью, остался мазок крови. Пустяк по сравнению с тем, что бывало. Линда сказал виновата. «Обязательно нужно было смешать кровь, иначе ничего не получилось бы. Я сначала укусила себя. Оттянула нижнюю губу, и там была кровь. Очень больно, Теодор». «Пустяки», — отмахнулся я. До свадьбы заживет. Действовать нужно было без малейшего промедления. Я прекрасно понимал, с кем столкнулся. В последнее время подобные цыганские таборы попадались не так уж редко. Остатки разгромленных немецких частей, иногда не такие уж малые числом, наугад пробивались к своим из окружений и маленьких котлов, а то и просто отходили на обум Лазаря, не имея ни точных приказов, ни точных сведений о наших силах. Порой они вклинивались в наше расположение, а иногда и мы неожиданно наталкивались на них, и возникали чуточку суматошные бои. Словом, все смешалось в доме Облонских, то есть Нибелунгов. И это был лишний признак скорого конца войны. В городке они будут самые поздние, минут через 40. Патрули и часовые их, конечно, обстреляют, и если они решат пробиваться с боем, а мы не успеем изготовиться к обороне, ох, нехорошо получится, очень даже нехорошо. Не тратя время на одевание, не в институте благородных девиц чай, я сгреб в охапку форму, сапоги и прочее. Линда, видя это, неуверенно взялась за свою гимнастерку, висевшую на спинке кресла. «Брось», — торопливо сказал я. «Нечего тебе там делать. Ты свое сделала, и отлично. Оставайся здесь». Выскочил из ее комнатки на первом этаже, кинулся к лестнице на второй этаж. С кресла в углу маленькой прихожей удивленно вскинулся часовой с автоматом. Как уже повелось, охранявший не мою драгоценную персону, а дом, где стоял сейф с секретными документами дивизионной разведки. Представляю свой видок. В одном белье, босой, с охапкой одежды в руках и подсохшей кровью на лбу. «Все в порядке, боец», — бросил я, пробегая мимо. «Поглядывай тут, потому как боевая тревога». Взбежал по лестнице, влетел в свой кабинет, свалил ношу на кожаный диван в углу и сел за стол. Снял трубку полевого телефона, вызвал дежурного по батальону и сказал спокойно. «Дело насквозь привычное. К чему нервничать или волноваться?» «Боевая тревога батальону. Соблюдать полнейшую светомаскировку. Городок должен казаться мирно спящим. Командиров подразделений немедленно ко мне». Столь же спокойно поговорил с дежурными штаба дивизии и в тех двух городках. Обрисовал обстановку и сообщил о принятом решении. С чувством выполненного долга неторопливо повесил трубку. Теперь какое-то время, пока не явятся командиры, можно было никуда не спешить. Оделся, обулся, затянул ремни. Чуть подумав, вышел в коридор, распахнул дверь, за которой квартировали Вася Тычко с Кузьмичом, и жизнерадостно рявкнул. «Подъем! Боевая тревога! Самое интересное проспите, обормоты!» С немецких походных коек с похвальной быстротой взметнулись две фигуры в смутно белевшем исподнем, схватились за форму, лежавшую под рукой. Хлопнула входная дверь, по лестнице застучали сапоги. Двое командиров, квартировавшие ближе всех ко мне, примчались первыми.